Глава 23. Метка. «Что-то случилось?» — с подозрением покосилась на меня Света. «Неудивительно. После эпопеи-то с бомжихой и не так начнешь на задумавшегося напарника смотреть. Да вот, пытаюсь вспомнить. Доброслава любит в компьютерные игры играть или нет? А зачем тебе это?» «Просто ее защитницу заметил возле компьютерного клуба», — ответил я. «Мы уже проехали это место, и показать пальцем в доказательство своих слов я уже не мог. Что Рите делать там, только рядом с твоей сестрой быть?» «Да не помню, чтобы она играми увлекалась», — покачала головой Света. Я задумался. «Неужели Доброслава одна из кибердемонов?» «Да не, бред. Скорее уж тут где-то дух спрятался или с кем-то из знакомых встречается. По вечерам и утром она всегда за общим столом сидит. Хотя кибердемоны-то по ночам в клубе заседают, а чем она ночью занимается, я не в курсе». «Стоп, а что это я так возбудился? Да даже если Доброслава хакерством балуется, мне-то какое дело?» Успокоив себя такими мыслями, сосредоточился на текущей задаче. Отработав последнего искусственного темного духа и так и не придя к каким-то выводам, мы вернулись в особняк. Было уже довольно поздно, так что ужинала Света в одиночестве. Отчет по своей работе мы до этого по телефону передали, а меня сразу по приезду поджидал Лин с очередной тренировкой. Выдумывать ничего нового он в этот раз не стал, и я вновь и вновь работал над скоростью своей активации. Как показал случай с бомжихой, делать это максимально быстро и незаметно в моих же интересах. Так бы попросил Свету кинуть вниз мой айфон тогда, просто приподняв крышку люка. А на его пути я бы в это время круг активации поставил. Раз и в дамках. Вообще бы никакого риска в бою с той дрянью не возникло бы. А так мне просто повезло, что она ничему не обучена была. Вот такой момент мы с Лином и отрабатывали. Он кидался в меня моим айфоном или просто кидал его куда-нибудь, а я учился быстро вставать на пути полета телефона и воплощать между нами активационный круг. Кстати, чувство направления на айфон тогда мне не показалось. В какой-то момент Лин заставил меня закрыть глаза и отрабатывать упражнения вслепую. Вот тогда-то я и понял, что отлично чувствую свой телефон, где бы он ни находился. Утром, прежде чем мы отправились в Светин университет, нас позвал к себе Жозе. Мужчина сидел за своим столом в рабочем кабинете. Под глазами у него были видны мешки, не спал всю ночь. На столе стояла большая кружка с кофе. Подозреваю, что весь кабинет пропах этим напитком. Даже мне казалось, что я чувствую этот запах. Хотя для духа подобное невозможно. Или возможно, если дух сильный. Этого я пока не знал, но раньше мне запахи были недоступны. «Я долго думал над теми данными, что вы мне передали». Не здороваясь сразу с места в карьер, начал Жозе. «И пока у меня есть лишь несколько предположений, которые тоже стоит проверить. Этим вы займетесь после занятия. Первое. Нужно проверить квартиры будущих жертв. Я дам вам список, по которому предположительно идет тварь. Проверку начните с его конца». Заходите в квартиру и ищите любые метки или странности. Мы должны понять, как дух определяет, куда надо прыгать. Если ничего не найдете в квартире, тогда желательно дождаться жертву и проверить ее на наличие меток. Пока говорил, Жозе смотрел на меня. Но оно и понятно, кто этим заниматься будет. Далее мне не дает покоя один факт. Я правильно понимаю, что во всех квартирах, где вы развоплощали искусственных темных, была положительная энергия, не просто отдельные клочки, а вполне себе приличный общий фон, почти как в обычной квартире? Да, уверенно ответил я. Это странно. Что мешает созданным темным уничтожить его? Это же для них, как и для обычных темных, не только раздражающий фактор, но и способ усилиться на первых порах. Это на уровне призрака, и тем более ходока, такие крохи не имеют значения. Но вот только рожденному предметнику переработка разлитой враждебной энергии — лишь способ усилиться. Если получится, попробуйте узнать, с чем это связано. Допросите кого-нибудь из темных. Может, они эту энергию просто не видят? Предположил я. Без активации. Это сложно сделать, а никто из них активировать свои силы не умеет. Я еще ни одного такого не встречал. Вот и узнаете. Поставил точку Жозе. После этого он отпустил нас, и мы поспешили в джип. Времени до начала занятий осталось немного, а опаздывать Света не хотела. На парах ко мне подсела Марья Петровна, тут же начав допрос. «Слушай, касатик, а вот твоя броня, она сразу образовалась или нет?» «Не сразу. А что, кто-то опасный попался? Такую же хотите?» «Было бы неплохо», — задумчиво кивнула бабуля. «Только не тяжелая она, не с моим ревматизмом тяжести таскать». «Какой у вас ревматизм?» — рассмеялся я. «Тела-то нет. Один из плюсов бестелесности. Болезни нам не грозят. Никакие. А насчет тяжести, так я ее не чувствую». «Это хорошо. Так как ее получить-то?» «Вы когда нейтрализацию проводите, голубой туман ведь впитываете?» «Ну да. Все, как ты сказал. Только из-за него у меня уже ладони не сгибаются. Камни проклятущие растут, и все». «Есть два метода развития. Камни — это накопители энергии. Принялся я передавать свой опыт. Благо, деда рядом не было. Цыкнуть на меня некому. Они ваш внутренний резерв, а вот если до того, как впитать голубой туман, добавить в него свою светлую энергию, а уже потом все втянуть, тут-то эта энергия и пойдет на формирование брони. Кроме этого, чтобы ускорить переработку негатива, нужно создавать новые камни-накопители. Сразу предупреждаю, это больно». «И что делать надо?» – настороженно уточнила Марья Петровна. «Пропускать негатив не через камни, а через свое тело, в любой точке. Там, где пропустите, там и появится камень. Только совет, сразу в концентрированный сгусток темной энергии ничего не суйте. Найдите какой-нибудь тонкий ручеек и поставьте на его пути...» Тут я задумался, что именно могла бы поставить бабуля. «Ну, допустим, ногу». «Обездвижить меня, думаешь? Я же от боли прямо там окочурюсь. Попала вчерась под один такой поток. Чуть не померла второй раз». «Я и говорю, будет больно, но без этого накопитель не создать. В общем, думайте, решать вам». На втором занятии мне написала Рита. Сестренка заскучала без наблюдений за тренировками Игоря и спросила, может ли она сопровождать нас со Светой после занятий. О нашей работе она была в курсе, так что объяснять ей опасность этого не требовалось. Я малодушно отправил ее к Свете решать этот вопрос. «А то возьми и согласись». Как мне объяснила девчонка, в последние дни всю работу я провожу вообще без ее участия. Ей только и остается, что таскать мой айфон. Сам я его нести могу, но вот вопросов у окружающих при виде парящего в воздухе телефона однозначно возникнет множество. А тут у нее хотя бы подружка будет, с которой и о медиумах поговорить можно, и об учебе. Одни плюс, короче. Правда, в этом случае Рите точно вряд ли обломится увидеть что-то сверхъестественное. Вот и посмотрим, как она на это отреагирует. После занятий Селезневых вновь отправили на устранение появившихся искусственных темных. А вот мы со Светой и Ритой отправились к последней в предполагаемом нами списке жертве. А точнее, к ней на квартиру. В этот раз нам попалась одинокая девушка, недавно закончившая институт. Квартира у нее была однокомнатная, старой планировки, ремонт только косметический, обои новые, двери покрашены в однотонный светло-коричневый цвет, а вот трубы и батареи старые, чугунные, но тоже окрашенные только в белый цвет. Окна стеклянные, с деревянной двойной рамой. Все чистенько, нигде ни пылинки, не говоря уже про хлам. В комнате небольшой диванчик, тоже старенький, но с пошитым на него чехлом из велюра. Вообще похоже, что квартира девушки досталась от бабушки, деда, либо родители однушку своей кровиночки купили, а на капитальный ремонт денег уже не хватило. Негатива вокруг нет, зато очень уютно. На диванчике, например, сидит в уголке плюшевый заяц в локоть величиной. Напротив стоит старый туалетный столик, украшенный затейливой росписью. На подоконниках вязаные салфетки. Заочное впечатление о девушке у меня сложилось самое приятное. Будет очень жаль, если она попадет под каток твари. Поэтому, не задумываясь, выхожу обратно на лестничную площадку к стоящим девчонкам и забираю у Светы свой айфон. Пару минут думаю, как с ним попасть внутрь, и в итоге решаю произвести взлом квартиры. Тем более замок вполне это допускал. Это снаружи он закрывался ключом, а изнутри была поворотная круглая ручка, как на старых черно-белых телевизорах, которые на них каналы переключали. Света снаружи поднесла айфон максимально близко к двери, сделав меня материальным. Я изнутри открыл замок, и девчонки вошли внутрь. Тут же, забрав свой телефон, провел активацию и стал чуть ли не по миллиметру осматривать окружающее пространство. Если Жозе прав, то мы обязаны найти какую-то аномалию, на которую наводится тварь. «Вам на всякий случай стоит выйти», — подумав, заявил я. «Почему это?» — возмутилась сестренка, которой точно хотелось увидеть меня за работой. «А если хозяйка вернется не вовремя? Как вы объясните свое присутствие? Я-то деактивацию проведу. Если что, айфон и из окна выброшу, и все». «Тут четвертый этаж». «Не разобьется», — отрезал я, понимая, к чему клонит Рита. «Он прав». Потянула сестренку за рукав в сторону выхода света. «Незачем лишний раз рисковать. Лучше давай обсудим, как делать домашку по математике». «И зачем нам все эти интегралы с логарифмами в будущей профессии?» Нехотя развернувшись к выходу, пробурчала Рита. «Высшее образование», — пожала плечами Света. «Должны соответствовать, несмотря на специальность». Я прошел по всем углам не такой уж и большой квартиры. Заметил несколько идущих из соседних квартир тонких нитей негатива и прошелся по ним. Даже провел деактивацию, чтобы пройти сквозь стены и не оказаться обнаруженным, если соседи дома. Но все бестолку. Похоже, нити негатива — это разряженное раздражение живущего по соседству детка по отношению к молодой девушке. Он, кстати, оказался дома и тихо бурчал себе под нос о нравах молодежи, о беспутной девке, водящей к себе парней чуть ли не каждый день, о манере одеваться девушки. Короче, старпер, похоже, остро жалел, что не может залезть под юбку соседки и тупо завидовал молодым парням, приходившим к девушке, которые это могли сделать. Ничего серьезного, короче, никаких аномалий и меток. Придется ждать хозяйку. Вернувшись в квартиру, поднял свой айфон и отнес его Свете, сообщив о своих выводах. Та только вздохнула и стала спускаться вниз. В принципе, четвертый этаж, квартира небольшая, расстояние от меня до айфона может быть до 70 метров, так что ничего страшного в ее уходе нет. Наоборот, будет сидеть тут и дальше, могут соседи обратить внимание на двух незнакомых девчонок и спросить, а что им здесь нужно. Конечно, те могут на крайняк сказать, что пришли к той самой девушке, которую мы ждем. А если она сама в этот момент придет, как им выкручиваться? Короче, уход Светы с Ритой был правильным, хотя я и напомнил блондинке, чтобы далеко не убегала от дома, а дальше началось ожидание. Когда придет девушка и придет ли, мы не знали. Посетить ли в это время другие квартиры из списка? Теоретически можно, но стоит ли? Сначала нужно проверить обе выдвинутые Жозе версии о том, как тварь прыгает по квартирам жертв, а уже потом идти дальше. Прождали мы в итоге почти полтора часа, но вот, наконец, в двери раздался долгожданный скрежет ключа. Я тут же спрятался в туалете, по максимуму напитав глаза энергией, так что если бы остался в коридоре, меня бы точно увидели. Но без этого, думаю, потеряю возможность видеть мельчайшие потоки энергии. А то ведь метка может быть совсем крошечной, а на теле человека, вокруг которого и так сияет ореол ауры, ее будет очень сложно заметить. Осторожно выглядываю сквозь щель в полсантиметра наружу. Входная дверь в квартиру находится чуть сбоку от меня. Девушка в это время разувается, весит сумочку на крючок и проходит ко мне. Я отпрянул вглубь туалета, тут же прекратив подачу энергии глазам. Фух, не ко мне. В ванну пошла, руки моет. Хорошо, что здесь санузел раздельный. Вот только не успел я рассмотреть, есть ли на ней что-то или нет, скрипя сердце, все же был вынужден признать, что идея попытаться рассмотреть девушку в таком состоянии провальная. Поэтому выхожу из туалета, а девчонка как раз выходит из ванны, направляясь на кухню. Миленькая. Каштановые волосы, худенькая, в легкой блузке и юбке-карандаш. Пройдя на кухню, девушка ставит чайник, и пока он закипает, идет переодеваться в комнату. Я внимательно пытаюсь рассмотреть ее энергетику, но уже гораздо меньше подаю энергии глазам, из-за чего приходится подойти к ней вплотную. Пока она снимает блузку, а затем лифчик, обнажая красивую упругую грудь второго размера, я чуть ли не утыкаюсь носом в ее тело и еще немного напитываю свои глаза энергией. Так ее аура становится мне гораздо лучше видна, в том числе и немногие ее завихренья, по которым можно даже определить ее настроение. Сейчас я вижу испаренье, усталость, небольшую струйку раздражения и выдыхаемые облачка облегчения и радости. Но мне нужно не это. В первую очередь осмотрел ее голову. Ничего подозрительного не нашел и перешел ниже. Девушка тем временем достала футболку на несколько размеров больше и надела ее. Та была длинной до попы незнакомки. Пока возможная жертва твари снимала юбку, мое внимание привлекли ее руки. Те мелькали перед моим лицом из-за активных действий девушки, поэтому пришлось дождаться, когда она закончит переодеваться. И только когда девушка вернулась на кухню и заварила себе кофе, сделав первый большой глоток, я смог внимательно осмотреть то, что привлекло мое внимание, а конкретно правую кисть. На тыльной стороне руки было маленькое темное пятнышко. Казалось, девушка просто заморалась где-то, вот только это пятнышко видел только я, и только при усилении своего зрения приливом энергии к глазам. Сомнений нет, это пятно негатива. Осталось выяснить, это та самая метка, по которой к жертве прыгает тварь, или нечто иное. «Пить хочешь?» — зло спросила девушка, войдя в подвал к пленнице. Зла она была в первую очередь на сволочей Дажьевых, но сейчас эта злость была перенаправлена на сидящую на бетоне голую женщину. Так надо. Нужно раскачать ее на сильные эмоции, иначе не вернуть запечатанные силы медиума. «Да», — с полуулыбкой на лице ответила пленница. Эта вечная полуулыбка, нисходящая с лица родной матери, вывела Виолетту из себя. Сначала она хотела поиздеваться над пленницей, заставив молить дать ей воды, чтобы хоть так, через унижение, постыдное для любого из рода Змеевых, вывести ее из себя. Да и воду взяла погорячее, намереваясь в конце всей терапии вылить ее тонкой струйкой прямо на голову матери, чтобы та все прочувствовала. Но сейчас Виолетта просто выплюснула почти кипяток в лицо матери, отчего та дико закричала. Но на глаза девушки упала пелена несдерживаемой ярости. На слабачку маму, на добреньких Дажьевых, на собственного бога, что приказал во что бы то ни стало вернуть силы Розарии. И эта ярость выплеснулась из девушки наружу. Подскочив к сидящей и орущей от боли матери, Виолетта уперлась левой ногой в стену за спиной матери. Теперь Розария орала прямо в пизду собственной матери. А та не останавливалась и отодвинула в сторонку тонкую полоску стрингов и злоощерилась. «Пить хочешь? Так пей!» С этими словами на обожженное лицо Розарии полилась струйка мочи. Взяла новую ноту визга пленница и тут же закашлялась от попавшей в горло жидкости. «Сучка!» С резким выкриком она коротко ударила Виолетту в пах. Та согнулась от боли и сделала шаг назад, не удержалась и упала на попу, тихонько завыв. «Обоссать мать решила!» Как сквозь вату донеслось до Виолетты. А следом ее словно лошадь в грудь легнула, опрокинув на спину и выбив сознание. Когда Виолетта пришла в себя, пленница уже была свободна и потирала шею, за которую была прикована. «Мама, ты наконец пришла в себя?» С натугой от боли в груди спросила Виолетта. «Да». Глаза женщины налились чернотой. «И кое-кто мне за это ответит». Девушка вздрогнула всем телом от страха, но взгляд Розарии был направлен сквозь нее,